Братья и сестры, читаем далее описание потопа по книге Бытия. Ноев ковчег сел на землю еще невидимую, покрытую водой. Затем явились вершины гор, земля показалась. Когда Писание говорит о земных делах, счет времени идет по годичному календарю с указанием месяца и числа. Ковчег сел днищем на землю 27 числа 7 месяца 600 года жизни Ноя, а вершины гор явились 1 числа 10 месяца того же года. От земных дел Священное Писание переходит к событиям внутри церковной жизни. Она протекает внутри кого-то. Когда Писание говорит о внутренней жизни церкви, счет времени идет по священным числам – 40 и 7. Вот как это описано в 8 главе книги Бытия, начиная от 6 стиха. «И бысть по окончании 40 дней открыл Ной окно ковчега, которое сотворил, и послал ворона, чтобы увидеть, пристала ли вода. И ворон, выходя, выходил и возвращался, пока не высохла вода от земли. И послал Ной голубицу после него, чтобы увидеть, пристала ли вода от лица земли. И не обретши голубица покоя ногам своим, возвратилась к нему в ковчег, ибо вода была по всему лицу всей земли. И он, простерши руку свою, взял ее и ввел ее к себе в ковчег. И воздержавшись еще 7 дней других, он опять послал голубицу из Кивота». Вот такой непростой текст, сейчас мы восстановим его смысл. Ну, прежде всего, ворон. Ворон – птица нечистая. Это будет обозначено в законе, книга Левит 11.15. Однако ворон в Священном Писании избран как пример послушания. Вороны питали пророка Илью. И как образ евангельской заповеди «Не заботьтесь, вороны не сеют, не жнут». Лука 12.22. А крик вороновых, именно птенцов, это пример молитвы. Псалом 146.9 и Иов 38.41. Ворон так послужил Ною, выходя, выходил и возвращался. Это оборот внутреннего содержания. Выходя, выходил, говорит о том, когда же нечистая тварь может послужить своему Спасителю всем существом. Теперь необходимо восстановить последовательность событий по времени и по символике. Нужно сопоставить два исчисления времени, годичного календаря и сакрального счета времени. Эта последовательность могла быть такой. Если у вас есть карандаш и бумага под рукой, имеет смысл записать. 27 числа 7 месяца ковчег сел на горах Араратских. На 41 день Ной посылает ворона. Это 12 число 9 месяца. На 8 день Ной посылает голубку, она возвращается. Это 20 число 9 месяца. На 8 день Ной вторично посылает голубку. Это 28 число 9 месяца. А на следующий день, 1 числа 10 месяца, явилась первая суша главы гор. Вот сейчас будем во всем этом разбираться, потому что вывод из этого вот сопоставление двух исчислений времени будет весьма значительным. Когда ковчег пристал к земле среди горных вершин, это было ощутительно для обитателей ковчега. Их, наверное, тряхнуло. А затем ковчег перестал вообще качаться на волнах. Он обрел покойное место, сел. Однако увидеть, что происходит на земле, есть ли вообще земля, из ковчега было нельзя. Действительно, ковчег – это прообраз храма, а храм не так устроен, чтобы из него было пригодно выглядывать наружу. Ной открывает верхнее окно ковчега, или дверцу, и посылает из ковчега двух посланцев, чтобы они принесли ему весть о жизни и о смерти. Два вестника, два крылатых ангела – ворон и голубка. Вестником о смерти был ворон. Ной послал ворона не сразу по остановке ковчега, а после, по окончании 40 дней. То есть надо думать на день 41. Поведение Ноя, а Ной ведет себя в ковчеге, как иерей Божий, размерено по сакральному времени. 40 дней и 40 ночей, которые выждал Ной, это время смерти. Ной понял, что сказал ему Господь о числе 40. Ной помнил о первых 40 днях и 40 ночах в ковчеге, что было временем умерщвления. Когда ковчег днищем пристал к невидимой земле, Ной выждал полные 40 дней и 40-ю ночь, и на следующий день, 12-й день 9-го месяца, послал ворона узнать о смерти, что должен был ворон дать знать о смерти, если по слову Господа все умерло. Птица должна была принести остатки падали, если бы эти остатки плавали по воде. Ворон повиновался пославшему, но для ворона не было добычи на новой земле. Водою все стало чисто. Ворон ничего не принес, и тем самым принес весть. Это была весть о мертвой воде. Весть о жизни должна была принести голубка. На вороне и голубке, кстати, видно различие птиц крылатых и птиц небесных. Птицы небесные остались человеком еще от райской жизни. В Новом Завете телесным видом, как голубь, нисходит Дух Святой. Вестник о жизни голубицы была послана из ковчега после ворона, но не сразу, а по прошествии 7 дней. Если ворон был послан 41-й день, что символизирует смерть, то голубица после ворона в 8-й день, что символизирует жизнь. 8-й день – это день после субботы. День один, а по общему числу дней – день 8-й. А по календарю это было 20-е число 9-го месяца. Какую весть должна была принести голубица о жизни? Птица небесная могла вообще не возвращаться. Это означало бы, что есть суша, но и ожидал времени, когда голубка сможет не возвращаться, но обретет, как говорится в Писании, обретет покой ногам своим на обновленной земле. Это бы значило, что есть жизнь на земле для птицы небесной. Вот такую ли весть должна была принести голубица Ною? Гораздо более значительную. Весть о том, что есть на земле покой. Покой Маноах. Имя Ноя Ноах означает покой. Ной обрел покой в ковчеге. Сам ковчег нашел покой. Сел на горах Араратских. Из ковчега Ной выпускает голубку, чтобы она нашла покой, как сказано, стопе ноги своей. Стержневой смысл событий потопа в том, что земля и человечество уходят от состояния Каина, суть которого – беспокойство. Состояние Каина – это всегдашнее беспокойство. Финальный образ духовного беспокойства, когда человек или целый народ не находят покоя стопе ноги своей. Таково состояние Каина. И об этом Господь говорил евреям во времена Исхода, предупреждая, это во Второзаконии 28:64, предупреждая, каким народ может подвергнуться проклятиям, если предаст Бога. Во Второзаконии читаем. «Рассеет тебя Яхве по всем народам, и между племенами теми ты не отдохнешь, и не будет покоя стопе ноги твоей, и даст Яхве тебе там сердце трепещущее, обман глаз и тоску души». История потопа дает нам новое понимание того, что есть каинский дух и что есть спасение. Каин – это прежде всего мучительное беспокойство, блуждание, отсутствие опоры на землю, трепещущее сердце, духовная слепота и всегдашняя тоска. Спасение человечества в потопе было обретением покоя, Маноах. И вот этой вести ждал Ной от голубки, что она найдет покой стопе ноги своей. Но голубка вернулась. Нет еще на земле покоя. И опять, выждав полные 7 дней, Ной посылает голубку. Это было 28 числа 9 месяца. а лишь на следующий день, 1 числа 10 месяца, явятся вершины гор. То есть Ной выпустил голубку за день до того, как явилась первая суша. Голубка не сможет найти покой ногам своим. Она должна будет вернуться в ковчег. Читаем. 8 глава, 11 стих. Поразительный стих. «И вернулась к нему голубица к вечеру, и имела сучок с листом маслины в устах своих, и познал Ной, что пристала вода от земли». Голубка Ною принесла весть по отчаянию. Это произошло в вечер того же восьмого дня, он же день первый, который мы чтим как воскресенье, день один. Опять и внове перед нами символика первых дней творения. От прилета голубки с масличным листом до исхода из ковчега Писание напоминает нам, оно это было показано, как мир творился по дням. Творение обновлялось, и Ной это мог пережить. Голубица принесла Ною весть о первом и о втором дне творения. День один или день восьмой только обозначен в Писании, он начало, от него начинается ряд событий, новая жизнь. Второй день творения – это разделение вод, небесная твердь, первый отсчет времени. Голубица принесла Ною сучец масличен с листвием. Это не могла быть весть от земли, суши еще нет. Ниоткуда было взяться на земле никакому растению. Даже вершины гор, первая суша, откроются только на следующий день, как прилетела голубица. Это будет первое число 10 месяца. А ведь маслина не водоросль и не травка, что могла бы подняться из-под воды. И вообще, деревья не растут на вершинах гор. Понятно, что речь идет о чуде. Но какое это чудо? С каким другим чудесным явлением оно соотносится в ряду великих чудес во всемирной истории? Это важный вопрос. Чудо. А с чем оно соотносится? Масличный лист в устах небесной птицы – это такое событие потопа, которое соотносится с Голгофой и вторым пришествием. В момент величайшего напряжения, кризиса, перелома всемирной истории, когда еще и ковчег закрыт, и Господь не воскрес, и второго пришествия еще нет, вдруг небо сближается с землей, и небо может удариться от землю. Такое было на Голгофе. Когда Иисус на кресте, возопив громким голосом, испустил дух, завета в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни раздрались. Вот это буквальный перевод. Завеса раздралась, и камни раздрались, и гробы отверзлись, и многие телеса усопших воскресли. Господь нисшел в ад, и небо ударило в землю так, что камни разодрались, как ткань храмовой завесы. Скажем и о втором пришествии. Перед вторым пришествием два праведника, по толкованиям это Енох и Илья, будут пророчествовать в Иерусалиме, будут убиты, лежать непогребенными, но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои. Обратим внимание, что воскресение произошло не на третий день, а по прошествии 3 дней. И они взошли на небо в облаке. Откровение 11:11. Енох и Илья были грозными пророками. Они, как сказано в Откровении, мучили живущих на земле. Однако через них небо соединялось с землей. Это была ниточка, в которых небо с землей соединялось. Поэтому Енох и Илья на языке Писания называются так. Они суть две маслины. Откровение 11, стих 4. Енох и Илья – это две маслины. Смотрите, как точен язык Писания от книги Бытия до Апокалипсиса. Енох и Илья – два дерева из райского сада, две маслины, и голубица Ною принесла живую масличную ветвь. Откуда? Из рая. Итак, после распятия Христа было воскресение до Христового воскресения. Перед вторым пришествием будет вознесение двух праведных, двух дерев из райского сада. Перед тем, как в потопе явилась первая суша, пришла масличная ветвь из райского сада. Ной ожидал весть, что есть на земле покой, а получил весть о том, что есть райский покой. И когда Христос пришел на землю, Он это принес. Вы найдете покой душам вашим. Смотрите, как наполняется это слово, если внимательно читать Ветхий Завет, историю потопа. Голубка принесла весть из-за тверди небесной, что приблизилось небо, приблизилось Царство Небесное. И это напоминает нам о втором дне творения, когда была сотворена небесная твердь. Для того, чтобы осмысленно читать Священное Писание, необходимо знать, что термин «небо» имеет три значения. И каждый раз необходимо понимать, в каком значении употребляется этот термин. Давайте внимательно сейчас остановимся на этом вопросе. Первое. Небо как твердь. Второй день творения. Вспомним, что органическая жизнь возможна только в определенных границах. Только в определенных границах. Первой такой границей при сотворении мира была твердь. Заканчивается потоп, и становится очевидным, что твердь, отделяющая воду от воды, есть деятельные условия органической жизни на Земле. Это мембрана, которая созидает первую границу жизни. То есть небо – это твердь, это мембрана, это кожа этого нашего мира. Второе значение – слово «небо». Небо – это великий знак, где верх, где низ. За твердью, выше твердью, в духовном измерении. Другое небо, иной мир, пренебесный, Отец наш, который на небесах, и там райская жизнь. Небо есть знак последнего решения воли – быть с Богом или против Бога. Небо в этом значении – знак, куда направлена воля свободного существа. Змей – образ сатаны. Змей ест землю. Бехемот, тоже образ сатаны, держит в небо поднятый хвост, то есть отвратился от Бога, а мы обращены к Отцу Небесному. Второе значение термина «небо» – это направление нашей воли. И третье значение слова «небо». Небо в отношении к земле, на которой протекает история человечества. Небо может с землей сближаться. Небо с землей сближалось трижды. Во времена Великого потопа, во времена от Благовещения до Вознесения Спасителя и во времена Второго пришествия. Смысл приближения неба – это милость, а символ милости – маслина или олива. Оливковое масло, елей – это древнейшее лекарство для обеззараживания и смягчения раны, и одновременно это питание. И вот память, что маслина или олива есть знак милости, лучше всего удержана в греческом языке. По-гречески «Господи, помилуй» означает скорее «исцели», чем «оправдай». Масличное дерево по-гречески «олива элайя». Масло оливы «елей элайон». Жалость, сострадание, милость «элейос». Жалеть, сострадать, миловать «элейео». То есть в нашем прошении о милости «Господи, помилуй», «Кирия Элейсон» заключено прежде всего прошение о врачующей и питающей силы божественной благодати. О том, что далее происходило с Ноем, братья и сестры, будем говорить на следующем занятии. Старайтесь не пропускать наших чтений по книге «Бытия».